До конца он увернуться не смог, стрелы все-таки соскоблили своими наконечниками его чешую, однако не возились в сердце и голову, куда и были направлены. Вот Суртур, вырвалось у меня, но свое тело в погоню я таки бросил. Одно дело читать об их скорости, тем более в непривычных мерах измерения, а другое дело – видеть. Впрочем, ладно, шансы у нас еще есть. Будь мы на ровной местности, он бы лучше всякого гепарда от нас ускакал, но в лесу была целая куча весьма близко стоящих деревьев и прочей растительности. Как заправские ниндзюки из одного популярного мультика, мы принялись перепрыгивать с крупной ветки на другую крупную ветку. Благо деревья здесь были в основном одного, вполне себе монументального вида. Загоняем с двух сторон, выгодав момент, когда животное на несколько мгновений остановится в раздумьях, спросил я, не поворачивая головы. Да, обходим. Коротко донеслось до меня, и мы бросились в разброс. По поводу итогов охоты я особо не волновался. Из нас троих выносливость первой кончится именно у зверя. Зверь продолжал нас чуять, но совершал все больше раздумий по пути, ведь теперь ему требовалось унюхивать движение сразу двух противников в разных сторонах. Поэтому мы его стали нагонять, а мои руки уже были готовы схватиться за стрелу в колчане. Благодаря чувству массы я буквально чуял исходящий от зверя пот, видел его судорожные метания в попытках избежать столкновения с тысячелетним стволом, его редкие запинки об большие корни. Крайне неожиданно, но это мне, как говорится, зашло. Новой стрелой я вновь почти промазал. Даже стрельнув на опережение, младший Целинь успел нагнуть голову, и зачарованная стрела лишь черкнула по его рогу, и фактически отрикошетив, наполовину вонзилась в ствол дерева. К сожалению, моя соученица сейчас не может так же по нему стрелять, ведь по какой-то причине зверь решил держаться ближе ко мне, нежели к ней. Впрочем, без разницы, ибо я уже видел мелькающие белые одежды и понял, где именно думает подловить нашу добычу Хуа. На ходу стрелять было крайне неудобно, да чего там, почти невозможно, но кое-что пущенные в холостую стрелы таки делали, они заставляли дергаться и медлить оленя-дракона, нутром чующего угрозу от пролетающего рядом свиста. Ха! В один из таких моментов Хуа буквально выскочила с одной из веток, держа в руках готовый к выстрелу лук. Даже в великолепном восприятии божественной расы этот момент продлился всего секунду, но я успел заметить, как девушка буквально в воздухе выпустила стрелу в голову Целиня, попав в итоге в спину. Зверь тоже не собирался стоять на месте, у него даже как такового чувства удивления от ситуации не возникло, а потому принял единственно возможное решение в его ситуации, вновь рванул вперед. Но на этот раз менее удачно, сопроводив боль от вонзенной почти на две трети стрелы громким ревом, переполошившим птиц. Но ванахимская фауна не была бы таковой, если бы умирала всего лишь от такой раны. Более того, он с этим вполне выжить сможет, если сердце не задето. Тем не менее, прыти мы ему убавили, и даже небольшая заминка, вызванная падением Хуа на землю и прокатыванием по ней, не помогла добыче уйти далеко. Еще две стрелы от меня, и полудохлое животное на полном ходу спотыкается и кувыркается, в итоге попадая на свободное от леса пространство, берег небольшого озерка. Добегался, спрыгивая с ветки рядом с едва дергающимся животным. Что будем делать с добычей? Приземляясь рядом и вгоняя еще одну стрелу прямо в смотрящий на нас розоватый глаз Целиня, спросила с некоторым сомнением Хуа, а для чего наши далекие предки охотились на зверей? Положив лук на плечо, чуть покачнулся на пятках я. Пожарим и съедим. Главное правильно это сделать. Никогда не пробовала Целиня без ничего. Взгляд голубых глаз стал заинтересованным, а ладони соученицы потянулись к ножу для разделки, закрепленном на поясе. Насколько помню, ночи. Прерывая ее слова, вода в озере внезапно всколыхнулась, а потом из нее буквально выпрыгнул крокодил. Очень большой и светящийся крокодил. Маленькая голова и большое тело делали его скорее похожим на какого-то бронированного динозавра, нежели их дальнего родственника, и который был явно не из нашей весовой категории. Обычную земную рептилию мы бы голыми руками разорвали на части, но эта тварь явно была так же прочна и сильна, как и мы. Размер с молодого носорога словно окончательно давал нам понять, что этот монстр заберет нашу добычу по праву сильного. В груди нежданно-негаданно появилось чувство азарта, некоего желания, желание отобрать свою добычу обратно. Интересно, тихо вырвалось из моего рта, пока я мелкими шагами отступал назад. Неоновый дианзавр, не повезло, напряженным голосом проговорила Хуа, совершая аналогичные движения. Не угонится. Припомнил я книгу о фауне Ванахима. Но до чего же обидно, Суртур, меня задери. Это ведь наша добыча. Ты посмотрела на меня широко распахнутыми глазами девушка, мгновенно все поняв. Хочешь попытаться отбить? Хочу, очень хочу. Вообще не желаю уступать судьбе честно загнанную нами добычу. Но тут еще и ты, так что твое слово решающее. Кое-как унимая возникшие в груди чувства, воодушевленно проговорил я. Не один же ловил. Хорошо, но если будет опасно, отступим. Во взгляде девушки мелькнуло удивление, затем активная работа мысли, а следом и согласие. В следующую секунду мы уже расходились по сторонам, вынуждая, как и целиня ранее, разделять внимание рептилий на нас двоих. Когда дианзавр резко развернул свою морду ко мне, я, уже подспудно ощущая подобный поворот событий, резко бросился в сторону. И только лишь благодаря этому смог избежать внезапного залпа молнии изо рта рептилий, от которых еще и несло магией, а следовательно, они могли сделать мне очень плохо. Но даже так левая рука на пару мгновений онемела. Численное преимущество было на нашей стороне, так что в голову зверя в ту же секунду прилетела стрела, отскочив от укрепленных роговых пластин на верхушке толстой шеи. Все же горящие синим электричеством глаза были слишком маленькими для наших умений стрельбы. ТЦ. Самое уязвимое его место, очевидно, брюхо, но оно находится ниже подвески кавказских приор, да и идти в атаку не очень желает. Мы были маленькими, но как минимум в здешней фауне это означало невероятную юркость, и куцые мозги нашего противника это понимали. К новому залпу электричества я был готов, а потому буквально колесиком ушел от него в сторону, выкинув лук. Сейчас он будет бесполезен. Нога и рука вновь онемели на мгновение, но это никак мне не помешало увернуться от еще одного, повторного залпа молний. Он был меньше и слабее, так что меня на этот раз вообще не задело. Новая попытка поразить глаз со стороны Хуа также успехом не увенчалась. Резко дернув башкой, рептилия развернулась к моей напарнице. Этот момент-то я и выбрал, чтобы достать из ножен клинки, на полной скорости рванув вперед. Меня попытались достать хвостом со светящимся концом, но из-за смещенного фокуса внимания, удар получился крайне неточным, и я смог его избежать, подобраться вплотную, только чтобы резко отшатнуться назад, когда тело крокодила вспыхнуло синими разрядами. ТЦ, на такое решился? Оно же, если верить книгам, серьезно истощает силы. Не проще ли получить несколько легких ран? Мои клинки максимум хорошие, но никак не отличные, да и сил маловато. Увы, возраст и размеры не те. И если первое он не знает, то второе точно же должен понимать. Попытку дианзавра рвануть на меня пресекла Хуа, в очередной раз почти попав стрелой ему в глаз. Ха! На выдохе совершил новый рывок я, следом встречая своим двойным вертикальным ударом хвост шустро развернувшегося зверя. От столкновения прочнейшей верхней части хвоста и стали, по сравнению с которой титан кажется жалкой медью, раздалась небольшая ударная волна, всколыхнувшая мне волосы. На хвосте остались две зазубрины, а лезвия вместе ударов несколько потупились и потрескались. Меня несколько откинуло от превосходящей силы взмаха, но прочертив ногами небольшие борозды в земле, я смог остановиться, рефлекторно крутанув клинки. И опять стрела Хуа мажет мимо мелкого глаза. Раздраженно фыркнув, что было воистину редким зрелищем у моей соученицы, та бросает лук и берет в руки клинок. Режем передние лапы. Бросает она, срываясь с места. Немного промедлив, я бросаюсь со своей стороны, спустя пару секунд принимая удар хвоста на скрещенные клинки. Ка-ха-ха. Удар был сильнее предыдущего и серьезно так протащил меня ногами по земле, вбив те в землю так, что ступни полностью погрузились в почву. Хвост зверя ударил полукругом, так что откинула и Хуа, но так увыркнулась назад и умело приземлилась на ноги, тут же вновь подорвавшись вперед, обходя зверя по более широкой траектории. Правильный ход, все как учили, необходимо сделать так, чтобы существо не могло атаковать одновременно нас двоих. И единственное, что остается рептилии, резкий рывок вправо, кувырок, но от широкого залпа молнии я ушел, пусть и несколько измазавшись в земле, что легко проминалось моим телом, словно это был какой-то творог. А вот у моей напарницы результат вышел получше. Подпрыгнув, она буквально перескочила через хвост, оперевшись на него свободной рукой. Лезвие меча нанесло рану задней лапе, но из-за того, что удар был нанесен левой рукой, рана получилась не очень серьезная. Попытка зверя развернуться и цапнуть пастью ужалившую его букашку не достигла своей цели, Хуа успел отскочить, а я не стал терять времени, тут же выбросил один из клинков, вбив тот в землю, и почти досконально повторил финт соученицы, левый клинком с полной силой практически перерубив лапу твари. Клинки Гуэнься почти доказали свое прозвище – «рубители конечностей». Издав из закрытой пасти недовольное продолжительное рычание, рептилия рывком приблизилась к трупу Целиня, буквально вырвав из того ощутимый кусок мяса, после чего спокойно развернулась и, подволакивая серьезно поврежденную лапу, уползла обратно в водоем. «Эх, трофея не получится», – недовольно проговорил я, отряхиваясь от остатков земли. «Нам повезло, что мы выжили». Сдалея суждения посмотрела на меня Хуа, явно считая мои слова безрассудными. «Но я не для того больше 200 лет тренировался, чтобы какое-то неразумное животное забирало что-то мое, да, девочка верно говорит, хотя, твои сородичи бы одобрили твое поведение, мальчик», — раздался знакомый голос позади нас. Обернувшись, мы увидели недавнего Вана, бывшего стражем охотничьего леса. «В прошлый раз я не представился, но таким юным талантом не грех это сделать. Я Тавонг, глава смотрителей леса охоты, Винлин», — представился и я. «Хуа», — вновь следуя правилам, а следовательно несколько склонив голову, лаконично назвалась соученица. «Повторяюсь, но, я и впрямь удивлен, чтобы взрослого, почти тысячелетнего неонового дианзавра заставило отступить пара малолеток, которыми третьей сотни не исполнилось. Энда, Тинлун, старый ты монстр, кого ты вообще выращиваешь?» Последние слова мужчина пробормотал уже гораздо тише. «Вы все это время наблюдали за нами?» — полуутвердительно вопросил я, подходя к вогнанному в землю клинку и мощным взмахом очищая тот от большей части земли. «Угу, присмотреть никогда не помешает», — пожал плечами Тавонг. «А странности, которые я краем глаза замечал во время погони, вроде чего-то мелькающего и выглядящего скорее как обман зрения, получили свое объяснение. За нами приглядывали. Помощь с разделкой Целиня за его часть, пока следил за вами, несколько проголодался. В этот раз меня опередила соученица, склонившись в 30-градусном поклоне и произнеся: «Мы будем рады разделить с вами трапезу, господин Тавонг», — после чего бросила предупредительный взгляд на меня, на что я лишь беспечно пожал плечами в согласии. «Как хочет, возможно, так даже лучше». Уже через десяток минут мы сидели у костра, который своим огнем медленно прожаривал ароматно пахнущее мясо. Первый шашлык за более чем 200 лет, кайф. Тем более смотритель имел с собой и приправы, вместе с которыми мясо Целиня, чей вкус несколько напоминал смесь курицы и говядины, по каким-то причинам умудряясь быть вкуснее и того аж в несколько раз. Тут даже выражение об облизывании пальцев ситуацию не описывает. Первую порцию я сожрал так быстро, что сам удивился, когда кончилась первая порция. Эх, хорошо, как жаль, что раньше не попробовал. Но мастер Тинлун назначил нам весьма строгую диету, не забыв упомянуть, что в первое столетие правильное развитие организма важнее всего. «Вы в первый раз?» — с удивлением глянул на наш аппетит мужчина. «Совсем беспощаден даже к своей дочери», — покачал головой черноволосый, с необычной для ванов, весьма короткой прической. «Смотря на вас, не жалею, что в свое время отправился в ученики к предыдущему главе смотрителей, а не к его старому доброму другу Тинлуну. Ну», — откусывая новый кусочек мяса, не слишком разборчиво проговорил я. «Диета, промавленное пометание, а, да, та чушь, в которую верят только старики», — покивал мужчина, который, если так задуматься, был не старше моей матери в этой жизни. «Вам коне, эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр- что по коже тут же пробежался целый легион мурашек, а тело, словно следуя каким-то глубинным инстинктам, резко похолодело. Птицы вновь разлетелись, а откуда-то издалека начали раздаваться звуки различных животных. «Это еще что такое?» Едва не запнувшись, пробормотал я. «Не будет лишним упомянуть, что я впервые за обе жизни испытал такое чувство страха. Может ли это быть?» Моя соученица также побледнела, а в ее голубых глазах тоже отражались ростки первобытного страха. «Нет, это не та прямоходящая рептилия, о которой ты подумала. Они большие, но это трев», — передернул плечами Ван, став крайне серьезным. «Это, ха-а, одна из немногих оставшихся древесных драконоптиц. Стоп-стоп, мы говорим о той 25-метровой огромной хрени с крыльями-ветками?» Почти что выпучив глаза, глянул я в сторону рева. Перед моими глазами словно пролетела иллюстрация из электронной книги. Аналоги подобных существ, наполовину биологических, наполовину магическо-элементальных, обитали еще в нескольких из 9 миров. Уж не думал, что встречусь с ними настолько рано по местным меркам. Да-да, именно о ней. Но она должна спать. Еще половину тысячелетия минимум, иначе сил еще больше потеряет. Нахмурился Ван. Но об этом потом. В первую очередь я должен буду обеспечивать вам безопасность, а усмирением другие займутся. Так, далее слушаем меня максимально четко. Скажите падать, падаем, лежать, лежим и так далее. Перебил его я, дабы ускорить процесс, и сразу сказать, что мы все поняли. И когда я говорю, молчите, дополнил он, тем не менее удовлетворенно кивнув, бегом, выжимая из своих мышц максимум, мы еле-еле могли угоняться за опытным смотрителем, который не хуже фэнтезийных эльфов передвигался по лесу. Не уверен, что так могут даже местные светлые альвы, они все же предпочитают более по нормальным городам селиться. А зачем мы бежим к этой хрени? Спустя 5 минут забега, я позорно выпучил глаза, увидев шагающего внизу монстра. Это неофициально признанный момент, потому что он не доказан до конца. Но я и мои предшественники уверены в том, что драконоптица чует абсолютно всю фауну, пока та находится в пределах большого количества растительности в определенных пределах от нее. На ходу протараторил Ван, направляя нас по пути рядом с огромным восьмилапым крокодилом, весьма сильно походящим на своих земных сородичей, или даже потомков. И если мы будем скрываться рядом с другой фауной, нас не заметит, догадалась Хуа, периодически поглядывая на шагающего неподалеку гиганта, в теории. Но пока что она работала. Мимолетно пожал плечами Травонг, в следующую секунду единым, слитным движением доставая лук из-за спины. Не успел я даже дважды моргнуть, как он отправил стрелу в какую-то летающую тварь, решившую спикировать на нас. Тупое существо, разве оно не видело, что сейчас буквально все живое убегает подальше от местного альфа-хищника, который, судя по валящимся тысячелетним деревьям позади, рвался в нашем направлении. Кто бы сомневался, правда, когда этот факт стал совсем уж очевидным, я все-таки подал голос. А может, ее привлекает этот, не помню, как там его, короче, этот, махнул я в сторону восьмилапой рептилии. Вряд ли, таких тут еще несколько, и малышка Вамиль не самая крупная, покачал головой смотритель. Малышка, эдак малихостенько, подохренел я, сразу поняв подоплеку. Правда, милашка, с крайне необычной для нынешней ситуации нежностью практически промурлыкал Ван. Ну, если что, она задержит драконоптицу. Уже обычным тоном, пусть и с четко слышимыми нотками печали, продолжил он. И после этого учеников Тинлуна называют сумасшедшими. Пробормотал я, буквально на полном ходу разрубая клинками выскочившего на перерез детеныша кабана. У них была сила, но никак не прочность, вследствие чего клинки прошли через плоть и кости словно обычный нож через масло. Смотрители, удивительные, более вежливо прокомментировала увлечение местных ванов Хуа, в отличие от меня просто оббегая другие части выводка кабанов, слава всеотцу, без взрослых особей. Вот так всегда с молодежью, ты им шкуру спасаешь, а они тебя хулят, со смешком донеслось спереди. Но насчет ситуации, возможно, хоть она ранее этого и не показывала, драконоптица может отличать нас от местных животных. Все-таки в магическом спектре разница имеется. Но раньше, опять же, такого уровня интеллекта у нее не было замечено. Да, не везет нам. Ох ё, метнул черноволосый взгляд на что-то позади нас. Что, твою суртурову мать? Воскликнул я, совершенно перестав сдерживать рвущиеся наружу эмоции. Гигантская тварь, словно выползшая из эры динозавров, оказалась намного, намного ближе, чем мне виделось ранее. Что будем делать, господин Травонг? На первый взгляд Хуа была самой спокойной из нас, но по бегающим глазкам я понял, что волнуется она тут не меньше. Я ж никогда не был обделен госпожой Фортуной, или на местный лад, Хамингей. Как вообще обычная охота превратилась в кошки-мышки? Где мышка? Ты сам. Надеюсь хоть, что мы тут не одни. Звучит не очень благообразно, но так я хотя бы буду знать, что неудачники не только мы с Хуа. Бежать далее бесполезно, раз наша преследовательница пошла в разнос настолько сильно. Поморщился смотритель, резко останавливаясь. Вон, малышка Вамиль тоже это поняла. Кивнул он на стоящую в нескольких десятках метрах гигантскую крокодилицу. Сигнал на нашу базу я уже подал. Оттуда доложат в город и войска телепортируются сюда. Но до этого времени нам придется выживать. Охрененные новости. Но справимся. Зря тренировались, что ли? Высказал свое мнение я, начав разминаться. Ну, не будь вы личными учениками Тинлуна, я бы отправил вас прятаться. Пожал плечами мужчина, сосредоточенно проверяя каждый из своих многочисленных кармашков. А теперь слушаем внимательно, очень внимательно. Вы сейчас лишь кволики, а ваш враг очень злой и большой ксангвить. Бегайте, запутывайте врага, ни за что не собирайтесь в одной точке. Действуйте как раньше с животными, раздергивайте ее внимание. У нас, конечно, есть невольный союзник. Новый кивок в сторону огромного крокодила лицы. Но что-то мне подсказывает, что явилась драконоптица за нами. Короче, не вздумайте даже помыслить о том, что это бой или сражение. Это попытка выжить. И тут нужен кто-то уровня командиров инхериев или валькирий, либо нашей гвардии, чтобы попытаться ему противостоять без армии. Все поняли? Да. Хором донеслось от нас обоих. Теперь смотрите, какие позиции вам лучше занять и как лучше бегать. Окинув каждого из нас сосредоточенным взглядом, начал мужчина. Отбросив лишние мысли, я обратился вслух. В конце концов, пока что моя шкура, самое ценное, что у меня есть, а потому неплохо было бы сохранить ее в целости и сохранности. Глава 5. Валькирии и расследование. Хуа. Спустя некоторое время длящийся всего пару десятков минут бой. Нет, даже не бой, скорее просто попытка выцарапать собственную жизнь из рук Хель. Неожиданно сильно вымотала. Она много раз уставала на особо длительных спаррингах, когда ни она, ни Винлин не могли поймать друг друга на ошибке. Но все оказалось совсем иначе в бою, который действительно был смертельно опасным. Здесь не было могучего отца рядом, способного спасти тебе жизнь даже в самой безвыходной ситуации. Даже единственному взрослому приходилось прилагать усилия для того, чтобы банально выжить. С каждой минутой выносливость все таяла и таяла, и это потихоньку подтачивало ее самоконтроль. Ха! Из-за этого следующий удар огромной когтистой лапы, пусть и по касательной, но все же снес юную воительницу с места и впечатал в одно из немногих оставшихся стоять монументальных деревьев. Благо гигантская смесь пернатых и рептилий, дополненная могущественной магией, отвлеклась в очередной раз на господина-смотрителя. Вытерев тыльной стороной ладони выступившую изо рта кровь, Хуа поморщилась из-за прострелившей тело боли. Все-таки без полноценного доспеха даже касательный удар такой большой лапы выбивает весь дух. Но времени на нормальную передышку не оставалось, Хуа только и успела, что метнуть взгляд в сторону соученика и сразу же побежать в противоположную от него сторону. Огромное существо по каким-то своим причинам атаковало чаще всего именно ее, так что Хуа вообще не имела желания из-за себя подставлять соратников. Прочертившие три борозды когти едва не задели голубоглазую, что было однозначным плюсом. Резанные раны заживали хуже, чем внутренние повреждения. Ха! Прыжком, в который были вложены все ее силы, воительница смогла избежать падения в пасть разверзшейся земли, которая с появлением полуэлементального существа буквально впала в бешенство, пытаясь погребсти под собой все живое. Благо хоть господин смотритель часто нивелировал действия полуразумного гиганта, крайне метко запуская стрелы в светившиеся зеленым глаза, и в отличие от нее и той озерной рептилии на охоте ранее, он смог попасть в один из них, чем в очередной раз спас ее жизнь. Но не время думать о благодарностях. Время бежать, бежать и еще раз бежать. Это единственное, что остается мыши перед разъяренным котом. Винлин, да хреново ты чудище окаянное. Как же ты меня задолбала. Чувствую себя тараканом под тапком. Примерзотнейшие чувства. Тебя пытаются прибить, а единственное, что ты можешь делать, это бегать в разные стороны, стараясь быть максимально непредсказуемым. А в этот момент, помимо гигантских лап и щелкающего гигантского клюва, тебя пытается прибить сама земля. Такое ощущение, что я попал в какой-то сраный Dark Souls, а не Marvel, раз приходится постоянно уходить от атак и изредка жалить. Да и то, последнее происходило все реже и реже, ведь зверюга, не сумев нас сразу поймать, умудрялась учиться на своих ошибках. Да, не всегда и не на всех, но все равно это значительно превосходит то, что могут обычные животные. За сраных полчаса судорожной беготни я весь измок, а в ответ оставил ему всего пару царапин. Твою мать, ха-ха, мать вашу, сдавленно прохрипел я, получив земляным столбом в грудь. Сделан он был с помощью магии, а следовательно, Почти полное сопротивление к чистому физическому урону у моего тела здесь вообще не играло никакой роли, и откинуло меня порядком, знатно перекувырнув в воздухе. Каха, да уж, не зря ей подобные считаются одними из высших хищников Ванахима. Драконоптица буквально вбила в нас уважение себя родимой, ведь, признаться, из-за ее неразумности в первые минуты я имел глупость недооценивать ее создание. И раз это произошло, Суртур, меня задери, я еще слишком неопытен. Возгордился из-за долгих тренировок. Ха, какие-то жалкие пара сотен лет с хвостиком. Ух ё, резко припав к земле, я пропустил над собой огромный кусок ствола с выкорченными корнями. По мелочам тварюга не разменивалась, а потому уже через несколько мгновений меня попытались насадить на несколько земляных пик. Дырки в организме, не предназначенные природой, мне и даром были не нужны, но пытающая нас прихлопнуть тварь вновь учла свою ошибку, и в этот раз атака была более широкой. «Суртур!» — крякнул я, когда одна из мелких пик буквально пронзила участок руки прямо перед ладонью. Благодаря врожденной регенерации кровь не хлынула внушительным потоком из открывшихся вен, а лишь небольшим ручейком, быстро перекрытым начавшими закупориваться сосудами. Но приятного в такой боли все равно было мало. Одно дело, даже крупные синяки и редкие закрытые переломы, а другое дело, такое. Забыв про выроненный клинок, я принялся петлять, как нажравшийся одноименный мятый кошак. Впрочем, пустив мне кровь, драконоптица решила основательно заняться смотрителем, которому пришлось изображать чудеса акробатики, чтобы уклоняться одновременно от взбесившейся земли, летящих камней и деревьев, одно из которых вывело из строя сражавшуюся на нашей стороне гигантскую восьмилапую крокодилицу. Не убила, кажется, но сознание она лишилась. Чет мне это не нравится. Пробормотал я себе под нос, прижимая к телу руку, дабы хоть как-то закрыть дырку в руке. К несчастью, левой рукой я аналогичное действие проделать не мог. Потерять и второй клинок будет самым идиотским решением в моей ситуации. Все равно от такой потери крови я не то что не умру, даже особо не ослабну. Огромная тварюга тем временем замерла уже на несколько секунд, заставив волосы встать дыбом. Везде, да, божественная интуиция буквально верещала от опасности. И как оказалось, не зря. Распахнув клюв максимально широко, драконоптица издала оглушающий рев. Вот только сам звук стал крайне материальной субстанцией, в следующую секунду откинув всех нас словно ударная волна от взрыва пару пушинок. В ушах звенело, пока я пытался оплевываться от земли, попавшей в рот. Мой полет вышел настолько стремительным, что я даже его не запомнил. Только лишь момент столкновения с несколькими деревьями, которые, кажется, вообще снес, и удивительно мягкую и приятную земельку. Если забыть про ее горький вкус, да, тело не просто ломило, оно болело каждой своей косточкой. Глаза слезились, мешая нормально воспринимать реальность. Стоя на четвереньках, я с неудовольствием отметил, что и второй клинок я выронил, ладонь не могла нащупать рукоять ни в себе, ни рядом. На тэвэй пэйот, эньец, рывками доносилось до моих, кажется, кровоточащих ушей. С каждой секундой регенерация залечивала барабанные перепонки, и слух постепенно стал восстанавливаться. Че что? Признаться, в этой ситуации мой мозг отказывался выдавать что-то более адекватное. Тьфу, кха, знатный полет, говорю, кости целы. Сверху донесся вроде как женский голос, вроде выделяющейся боли в конечностях нет. Прислушался я к внутренним ощущениям. Насчет ребер пока не знаю. Тогда все нормально. Не успел я обдумать слова неизвестной, как меня тут же вздернули на ноги. Можно было бы и поаккуратнее. Скорчив болезненную рожу, повел плечом я. Терпи, воин, и инхерием будешь. Наградила меня добродушной и ободряющей улыбкой. Молодая женщина. Поправка, очень красивая женщина, с светящимся интересом глазом. Обладательница длинного хвоста белых, в тон доспеху, волос выглядела просто восхитительно, и даже глазная повязка с парой незаметных шрамов не портили ее лика. Признаться, будучи все еще ошеломленным внезапным полетом и приземлением, я даже засмотрелся на незнакомку. Все-все, хватит на меня так смотреть, я даже жизнь тебе не спасала, принц, чуть хмыкнула она, но я смущаться, краснеть и отводить взгляд как ишь не стал. Прошу прощения, но какие-то приличия надо все-таки соблюсти. «Да, могу ли я попросить вас о помощи, госпожа Христ?» Опознал я стоявшую передо мной личность. Все-таки состав сонма Валькирии, Валькириара, менялся крайне редко, и заучив его один раз сотню лет назад, можно быть уверенным, что он будет таким еще полтысячелетия. О, не волнуйся, мои сестры уже вступили в бой с драконом-птицей, и их сил пока хватает. Одноглазая кивнула куда-то позади меня. Обернувшись, я быстро приметил рьяно размахивающую башкой и лапами тварь, а также несколько мелких на ее фоне белых фигур валькирий. Благодарю за помощь, госпожа Христ. Повернувшись обратно, искренне поблагодарил я валькирию. Все-таки без нее и ее сестер я имел все шансы откинуть коньки, валясь с оглушением. Оставь всех этих госпожей и леди для дворцовых игрищ. Я тоже извиняюсь, что назвала тебя по титулу, сын Вилли. Воины не должны осложнять общение таким образом. В сражении, что не является словесным, важна краткость. Внезапно посерьезнев, проговорила беловолосая, и смотря в ее посуровевший голубой глаз, у меня отпадало всякое желание спорить. До этого у меня такое чувство вызывал только мастер изредка, Пхуа, еще пара-тройка личностей из жизни человека, и все. Остальным я всегда высказывал свое очень ценное мнение, если того хотел. Понял, коротко ответил я. То Агда, если вы не против, я пойду искать соученицу. Не особо представляя, как общаться со столь высокой личностью, несколько неловко продолжил я. С чего ж я должна быть против? Ты выжил в такой битве, а значит уже сделал все самое необходимое. С некоторой теплотой улыбнувшись, благосклонно кивнула валькирия. Ступай. Благодарно кивнув, я сорвался в сторону, где по прикидкам, должна была приземлиться Хуа. Я верил в ее силы, но мало ли как повернулась к ней удача, и каким оказалось падение. Как говорит мастер в отношении таких ситуаций, лучше один раз проверить, чем тысячелетие потом жалеть. Христ, проводив глазом умчавшегося на всех парах молодого племянника всядца, Асинья довольно улыбнулась. Старый знакомый и впрямь умеет подбирать себе учеников. Была бы она более приспособлена к учительству, может быть бы и обратилась к Тинлуну за кандидатами. Но, увы, не ее это было, совсем не ее. Она даже грозную наставницу корчить из себя не умеет. Перед лицом валькирии на миг возникло лицо, обрамленное длинными темными волосами и фиолетовыми очами. Мимолетно вздохнув, Христ прогнала из головы воспоминания прежних лет. Прошлое должно оставаться в прошлом, каким бы печальным оно ни было, даже если этим прошлым была близкая подруга из Ванахима. Кинув внимательный взгляд на разъяренную дракона-птицу, валькирия чуть нахмурилась. Странное действо. Обычно они не столь возбуждены, скорее отмахиваясь от противников, нежели искренне желая убить. Высокомерие генетического уровня, развитое из-за почти полного отсутствия естественных врагов. Напрягшись всем телом, обладательница белых волос сорвалась с места, взметая почву под латными сапогами. Заместительница сонма валькирии предпочла сначала разобраться с ситуацией, а потом уже думать над подоплеками, из-за которых она возникла. По пути был вынут из ножен двуручный клинок, который без всяких проблем разрубил полетевшее в нее дерево. Почуяв приближение Христ, драконоптица сразу же сконцентрировала на ней все свое внимание, своим элементальным нутром чуя силу новой противницы. Без особых проблем добравшись на 50-метровое расстояние, валькирия на полном ходу спружинила ногами и совершила впечатляющий даже для асов прыжок на несколько десятков метров. Драконоптица не успела отреагировать на столь внезапное изменение местоположения врага, а потому Христ смогла со всей силы врезать вертикальным ударом двуручника по клюву существа. Тот тут же растрескался, но не был пробит. Поддавшись действию гравитации, беловолосая принялась падать вниз, но буквально тут же ухватилась свободной рукой за трещину в шее создания, что была одновременно похожа и на чешую, и на дерево. Драконоптица принялась резко мотать своей длинной шеей, однако хватка Христ была крепче, и та удержалась, а сестры валькирии, воспользовавшись моментом, принялись атаковать лапы существа. Воспользовавшись отвлечением птицы, одноглазая раскачалась на одной руке и вскоре буквально выстрелила собой вверх, перекувыркнувшись в воздухе и вертикальным ударом сверху буквально приземлила свой меч на часть головы с глазом. Та была менее прочной, а потому часть мозга твари, до серьезно утопленного в голову клюва, тут же была перерублена божественной сталью, уру. Головы всегда были самым уязвимым местом божественных рас и существ в девяти миров. Даже уничтожение сердца можно пережить, если умудришься не истечь кровью и добраться до лекаря. Кстати, чистейший канон КВМ, про комиксы я вообще не заикаюсь. Вот и сейчас, получив крайне тяжелую рану, драконоптица не умерла, а просто принялась заваливаться на бок. Рывком вынув клинок из головы, валькирия оттолкнулась ногами и кувырнувшись, позволив гравитации завершить работу и приземлить ее на землю. Вынув углубившиеся в землю на полметра ноги, Христ подошла к коллегам по подразделению Асгарда, что настороженно косились на полумертвое создание. «Как всегда, блестящая работа», — улыбнулась ей Гейр, одна из 30 десятников Валькириера. «Так быстро повергли такого врага. Разница в наших силах была слишком велика. Достойным соперником такого бешеного зверя не назовешь», — отвергла всякие восхваления одной из самых молодых соратниц. «Большинство боев опытных бойцов как раз и были такими, легкими и быстрыми. Затягивать бой — верный путь к поражению. Эмма, как скажете. Но что будем делать с драконоптицей?» Видя, что их противница вставать не собирается, валькирии чуть расслабились. Проще было бы убить, но они поддерживают своим существованием местную экосистему. Так что не трогайте ее, от такой раны она сама погрузится в долгий сон и не будет никому мешать. На несколько смежила века одноглазая, сосредоточившись на своих магических ощущениях. Да, точно еще 1500 лет будет спать. Узнав необходимое, открыла глаз беловолосая. «Юные воины, подойдите сюда». Мельком заметив парочку учеников старого знакомого, подозвала их женщина. «Здравствуйте». Еще раз, чуть слышно хмыкнул вполне бодрый черноволосый асгардец, держась левой рукой за правую чуть выше запястья. «В прошлый раз не представился, Вилли, или Винлин, как вам удобнее». «Здравствуйте, госпожа Христ». Уважительно поздоровалась основательно потрепанная, с кучей синяков и царапин, но все равно невозмутимая сероволосая молодая девушка. «Мое имя – Хуа». Валькирия мимолетом отметила, что такой серьезный взгляд и выражение лица она могла припомнить только у трети знакомых ей воинов. «Расскажите, что произошло?» Решив не тянуть асгардианского саблезуба за его причиндалы, перешла сразу к делу заместительница Брунгильды. «Что ж, все довольно просто». Переглянувшись с соученицей, начал парнишка. «Мастер в преддверии некоего турнира, на который были приглашены и вы, отправил нас отдыхать на 2 недели. Мы решили отправиться на охоту, и весьма успешно ее осуществили. Потом повстречались с главой смотрителей этого леса охоты, господином Травонгом, и во время трапезы раздался рев драконоптицы. Бирюзовые глаза метнулись в сторону впадающего в сон создания, после чего господин Травонг высказал предположение, что это существо может чуять фауну в пределах леса, и мы решили слиться с животными, бегущими от угрозы. Не получилось. Нас нагнали. Мы вступили в бой, стараясь задержать существо, после чего нас атаковали. Звуком, честно говоря, не знаю, что это было. Нас отбросило. А дальше вы все знаете. Христ довольно кивнула. Весьма хороший и развернутый ответ, пусть и не по уставу валькирий, но глупо было бы ожидать его знания от посторонних. Я могу ошибаться. Привлекла к себе внимание Хуа, но по некой причине драконоптица чаще всего атаковала меня, на что черноволосый племянник всеотцы кивнул в подтверждении. Не думала, что небольшой отдых и оценивание детишек превратится в начало еще одной истории. Проворчала одна из валькирий позади Христ. Как показывает мной опыт, все как раз и начинается в тихие деньки. Пряча улыбку, с долей ностальгии проговорила беловолосая. Сколько таких историй было в ее прошлом, но где же встреченный вами смотритель? Вновь посерьезнела валькирия. А-а, несколько растерянно протянули детишки, видимо, только сейчас поняв, что кого-то не хватает. Ясно. Так, Тёгн, обратилась Христ к лучшей следопытке из присутствующих. Найди мне смотрителя. Далее, Эйр, подлечи юных воинов. Гейр, ты, вновь Винлин. Правда, Христи милашка, чуть хихикнула склонившаяся над нами женщина, чьи руки начали светиться лечебным, тепло-салатовым светом, особенно когда командует. Ох, и это меня еще называют похитительницей сердец. Тряхнула волосами с розоватым отливом уроженка Альфхейма, для которых подобный цвет не был чем-то необычным. А судя по длинным эльфийским ушкам, она явно была оттуда родом. Вновь канон, к слову, не буду соглашаться или отрицать, иначе мастер сделает нам больно. Несколько преувеличил я, да и говорил без особого почтения. Но эта Ир сама перешла на такой тон с самого начала. Да-да, Тинлун может. Как же я рада, что родилась не Ваном, а Альвом. С весельем в голосе прохихикала всамделишная эльфийка. А что скажет твоя умилительно серьезная девушка? Заинтересованные глаза целительницы устремились в сторону Хуа, чье лицо представляло из себя одушевленный камень. «Госпожа Эйр, я не могу высказываться в таком ключе об уважаемой госпоже Христ, это просто непочтительно». Невозмутимо проигнорировав намек, Голубоглазая сурово и осуждающе уставилась на розововласку. Молодца. Удивленное лицо светлой эльфейки с приоткрытым ротиком было просто неподражаемым. Ла-ла, и как я раньше не заметила, семейное сходство проглядывается. Покивала самой себе длинноухая, не отрываясь от лечения. Как интересно. Значит, ты еще и почтительная дочь. Малыш, тебе сильно повезло с будущей семейной жизнью. Открыто и доброжелательно, без всякой задней мысли улыбнулась она. КХМ, я бы не заглядывал так далеко. Отделался я максимально нейтральной фразой, ибо у Хуа было несколько странное отношение к романтике. Она, как бы, и знала что да как, но не признавала это, намеренно показывая себя в этой теме полным тормозом. Потому-то в ее присутствии этот момент я никогда не затрагивал. Да и я сам не ощущаю какого-то особого желания клубнички, несмотря на более чем 200 лет воздержания. Тело банально пока не требует, знакомых женщин не столь много, и с более-менее ровесницей вовсе одна Хуа, так что на этом фронте пока глухо. Тем более с моим темпом тренировок подружка сейчас будет лишь мешаться. Сначала обеспечение собственного выживания в дальнейшей жизни, а потом налаживание личного фронта, и никак иначе. Возможно, даже Хуа думает так же. Ма, перекидывая взгляд с меня на Хуа и обратно, целительница щурилась с нескрываемой заинтересованностью. Как занимательно. Хочу непременно узнать, что у вас дальше получится. Эйр, ты закончила? Встав позади уроженки Альфхейма, вопросила Христ. А ты куда-то торопишься, Христи, не поворачивая головы. Вопросом на вопрос ответила розововласка. Вообще-то да, Вилли и Хуа показали себя достаточно умелыми воинами, особенно для своего возраста, и думаю взять их с собой на расследование ситуации. Их учитель будет только рад, если они получат больше реального опыта. Моргнула единственным глазом беловолосая, в очередной раз заставляя окружающих, меня и, вероятно, Эйр, впечатляться своей воинственной красотой. На фоне такой даже модельная внешность асов Иванов начинала меркнуть. Добрая ты, Христе, и щедрая. Наконец, закончив с нашими травмами и ранами, приведя нас в просто идеальное состояние, поднялась на ноги Эйр. За это тебя и люблю. Счастливо прикрыла глаза Эйр. Повременишь с выражением чувств. Обреченно вздохнула беловолосая. Как вы, не против моего предложения? Было бы полной глупостью отказаться от подобного. Твердым голосом изрекла Хуа, на что я ей кивнул в поддержку. Лучше и не сказать. Отлично. Тогда ожидаем, пока Тёб найдет смотрителя и потом озвучу наши дальнейшие действия. Вообще ничего, нахмурилась Христ, глядя на виновато пялющуюся в землю подчиненную. Касательно смотрителя вообще ничего. Пусто. Ничегошеньки. Кроме 3 следов от приземлений. Пожала плечами Осенья, поднимая взгляд. Ну и клинки детишек. Сняв с пояса 3 меча, Валькирия передала их нам. Спасибо, благодарю. Проявили вежливость мы. Раз их следов 3, значит, смотритель действительно был. Ла-ла. Но куда же он пропал? Задумчиво проговорила Эйр, просто-таки хрестоматийно побив по своим губам аккуратненьким указательным пальчиком, по которому и не скажешь, что его обладатель, грозная и опытная Валькирия, дословно сквозь землю провалился. Всплеснула руками Тёбн. Я начинаю чувствовать себя полностью некомпетентной юной девой. Сквозь землю, улыбнулась Христ, повеселев. А это может быть нашим вариантом. Вы же заметили, как чересчур умело драконоптица управлялась с землей. Обычно это глубоко побочный навык, и лесные растения для их магии более благоприятные марионетки. Умница. Изогнула в довольной улыбке светлая альва, видимо, догадавшись еще раньше. Ну, она изначально показалась мне умной. Эйр наградила ее коротким предупреждающим взглядом обладательницы белого хвоста на голове. Серьезнее, пожалуйста. Мы уже не в неплановом отпуске. Так, быстрым движением сунув руку куда-то позади пояса, Христ вынула оттуда нечто вроде свитка с золотым отливом. Развернув тот, она принялась вчитываться в сияющие строчки на полупрозрачном, жестком свете. Узнал, это традиционные асгардские свитки Бёра. Что-то вроде сверхтехнологичных планшетов, телефонов, компьютеров разом. ГММГМ. На немалой глубине, но здесь есть сеть подземных необитаемых туннелей. Последняя проверка была 1273 года назад. Пробормотала Валькирия. Не самый маленький срок. Так или иначе, пока что это наша единственная зацепка в деле бешенства драконоптицы и пропажи смотрителя. Отправляемся. Мы с Хуа переглянулись, но со своим очень ценным мнением решили не лезть. Раз гораздо более многоопытная воительница решила, что они справятся и в таком малом составе, и даже мы чем-то полезны будем, то так и есть. Плевать, что с первого взгляда это кажется очень плохой идеей. Я все еще многого не понимаю, а это реальность, а не выдуманная история, дабы обладающие опытом в тысячелетия создания делали какую-то откровенную чушь. Ага, на вроде бога обмана, которого обманывают люди. Или вырубание бога грома и молнии электрошокером, что, в общем-то, из той же бредовой оперы. Выйдя из порядком порушенного леса, мы добрались до входа в подземные туннели. И в отличие от типичных незадачливых авантюристов, у нас была точная карта сети подземелий, плюс великолепные источники света. Так что входил я туда со спокойной душой, даже под тоннами земли чувствуя себя крайне защищенным. Все-таки та крайне быстрая расправа над массивной нёх немало меня впечатлила. Хочу так же, очень хочу. Заодно накрывает понимание, что многие события из комиксов и из фильмов в реальности точно закончатся иначе, если таких бойцов, как Христу Эсгарда, больше 5 штук. Здесь кто-то есть. Внезапно раздался тихий голос Христ, вытянувшая голову и вглядываясь куда-то далеко вдаль, куда даже светящий на несколько сотен метров техномагический фонарь не дотягивался. Впечатляющие размеры, однако, действительно, отбросившая свое показное легкомыслие Розовласка едва заметно кивнула. Магический отклик очень слабый, но его здесь по идее вообще не должно быть. Ох, надо потом вздрючить парочку местных голов в правительстве. 1000 с хвостиком лет не проверять такое большое пространство. По всей видимости, они раньше проверяли это место крайне часто, и здесь никто не появлялся. А потом решили, что так часто отправлять поисковые группы, нерационально. Пожал плечами я, за 200 лет неплохо изучив местных властей имущих. Благо они совсем не менялись, как есть ученики Тинлуна. Оценила Гейр, поудобнее перехватывая свое копье. Тихо. Одним словом заставила вспомнить нас о субординации Христ. Готовьтесь к схватке. Я снижаю мощность фонаря и даю повод подобраться к нам. Одновременно с уменьшением количества света, Валькирия одними жестами дала нам понять формацию, в которую мы должны встать. Жестом этим нас мастер обучил, так что вскоре мы стояли в центре. Позади нас оказалась Тёгн, слева Эйр, справа Гейр, спереди Христ. Какой-нибудь мой бывший собрат по расе сейчас бы провякал про то, что стоять за женскими спинами, не по-мужски и все такое. Но я несколько перерос такие глупости, и мою гордость такое не задевает. Тем более, это, Суртур меня подери, Валькирии, подразделение самых отбитых и сильных женщин всей галактики. Глаза быстро приспособились к почти полному отсутствию света, чьи остатки теперь выполняли роль приманки рыбоудильщика, которой была наша группа. И рыбка, КХМ, то есть монстры, не преминули себя показать, выйдя в наш закуток и принявшись зырить на нас из темноты мелкими светящимися глазками. В темноте разбирать их внешний вид получалось так себе, но как по мне, они были похожи на бескрылых летучих мышей, 3 с хвостиком метров высотой. Как по мне, единственное, что не позволило им сразу броситься на нас, это тихая подземная речушка, разделяющая наши группы. Неизвестных созданий было 3. Свартальфахимские подземные машеры. С некоторым удивлением узнала их стоящая рядом Хуа, чья эрудиция всегда была на уровне. Они официально были истреблены еще при отце всеотца. Верно, кивнула Эйр, бывшая, как и я, обоирукой мечницей, а потому крутанула в руках сразу 2 чуть изогнутых клинка. Христи, разумны только старые особи, эти молоды, а значит, бесполезны, убиваем всех, вперед, быстро сориентировалась заместительница сонма Валькирий. Выходцы из мира темных эльфов тоже не стали стоять на месте, и в итоге мы схлестнулись в воде. Тот факт, что она была нам по колени, не мешал, слишком высока была наша физическая сила, чтобы ее могла хоть как-то задерживать масса воды. Первую из тварей, самую большую, взяла на себя Христ. Гейр и Эйр переключились на другую, а нам с Тёгн досталась последняя, самая мелкая. Все оказалось гораздо проще, чем даже с той электрической рептилией. Удары машеров были весьма сильны, но не настолько, чтобы валить нас на землю при жестком блоке, как те значительных не было. Словом, даже в соло я бы разобрался с таким ценой парочки синяков. Вот, мелкая тварь делает ошибку, наклоняя свою голову и пытаясь меня укусить. Пронырнувшая рядом Хуа снизу вверх вгоняет свой клинок прямо в подбородок существа, и я, подпрыгнув, вгоняю 2 клинка в оба глаза. Не жилец, неплохо, оценила Тёгн, что почти не вмешивалась в наш бой. Не испугались, все-таки вид у них не самый притягательный, особенно в темноте. После дракона птицы вообще не смотрится. Пожал плечами я, поморщившись от фантомных болей ран, полученных при игре в кошки-мышки. Это да, вам повезло столь рано встретиться с таким врагом. Согласно прикрыла глаза валькирия-следопытка, скрестив руки на груди. Ты уверена? Отведя взгляд, я обратил внимание на идущий между Христой и Ир диалог. Колдовство, со скрипом сжимая рукоять своего двуручника, хмуро вопросила Беловласая. Да, на них совершенно точно воздействовали весьма заковыристой черной магией. Подробнее скажет только мисты царица, ну не говоря про всяца. Задумчиво постукивая пальцами по бедру, ответила светлая альва. Область воздействия, мозги, что-то вроде запрета выходить на поверхность. Точнее не скажу, нужно пару ритуалов организовать. Этого достаточно, оборвала ее Христ. Похоже, здесь достаточно давно действует некто, погрузившийся в темные искусства. Это звучит невероятно, но может быть недобитки темных. Нет, это не мои темные сородичи. Мотнув головой, прикрыла глаза Ир, хмурясь. Под руководством госпожи Фридги, заставшей те времена, я изучала их колдовство. Нет, не то, и не шаманы йотунов. Что-то самобытное. Почти наверняка ренегат ванов. Вот только я не слышала, чтобы хоть кто-то сбежал из дома цепей. Окинула нас задумчивым взглядом Христ. Я невольно поежился, вспоминая, в каких подробностях мастер нам рассказывал про главную и единственную тюрьму Ванахима. Ваны оказались крайне изобретательны в длительных пытках, которым подвергаются преступники всех мастей. Казнь в Ванахиме считается едва ли не самым милосердным наказанием за преступление. Они могли и не сообщить о победе. Внезапно произнесла Хуа, приковав к себе внимание. Чуть смутившись от этого, она менее смело продолжила. О таком случае рассказывал отец. Царь Ванов очень рискует, не сообщая такую информацию мне. Ударом хлыста прозвучал голос Христ, полностью утративший все свое благодушие. Посмотрим, кто из колдунов у вас имеется в застенках. Раскрыв свиток Бера вновь, принялась бегать глазом по строчкам осенья. Христи разозлилась. Если мы найдем ренегата, кого-то ждет знатная головомойка. Едва не зажмурившись от удовольствия, пролепетала Ир. Предвкушает веселье, как пить дать. Виновные будут наказаны, хмуро добавила Гейр. Через несколько минут на нас выскочили еще несколько машеров, но разделались мы с ними еще быстрее, чем с прошлыми, несмотря на вдвое превосходящее количество. Банально понимали, чего ждать и куда атаковать чудовище с прошлого. Я буквально повторил свои собственные мысли ранее и в одно рыло завалил одну недолетучую мышь. Есть два кандидата. Вытирая клинок об труп, принялась просвещать нас Христ. Ксин гибельный и Дышен омерзительный. Слыша эти прозвища, я едва сдерживался, чтобы не заржать. Все-таки у асов Иванов страсть к подобным прозвищам для своих врагов. Но, надо отметить, они хотя бы точно охарактеризовывают навыки. Первый – специалист на ядовитых дымах и прочем подобном колдовстве, второй – мастер в изменении собственной плоти, что внешним видом очень напоминает какого-то Нурглита из Молота Войны. Второй – подала голос Тёгн. Этому намного проще сбежать из дома цепей. Когда мы его захватывали, он трижды почти сбегал. Может быть, словно эхом повторила сама за собой Христ. Но про второго тоже не забываем. Идем дальше. Несмотря на риск, характерный взгляд в нашу сторону. Придется попытаться захватить его сейчас, иначе сбежит. Эйр, выдай всем зелья против изменения плоти. Один момент. На вкус эта зеленоватая бурда была отвратительна, но я справился. Хуа тоже недовольно скривилась, а вот валькирии вообще в лицах не поменялись. Привыкните. Будем пить каждый час, эффект недолговечен. Явно наслаждаясь нашими лицами, ошарашила нас Эйр. Заканчиваем. Вновь принесла субординацию одноглазая, и выступаем. Формация, та же. Что ж, я нагло совру, если скажу, что во мне не проснулся азарт. Поимка злобного колдуна будет просто прекрасной частью первой главы моего героического эпоса. А смертельная опасность – это всего лишь неизбежный побочный эффект всех подвигов, тем более у богов-викингов. Глава 6. Подземелья и колдуны. Продвижение вглубь подземелья ознаменовалось встречей с новыми противниками, которых на нашем пути стало попадаться немало. Первыми и самыми частыми из них были свартальфахимские песики, голгофы. Размером с взрослого льва, они могли рвать царей природы на земле как драных кошек. Больно внушительный у них когтисто-зубастый арсенал. Выдающейся прочностью они не выделялись, и мечи их прекрасно рубили. Но их было много, а в отличие от валькирий, мы не были экипированы в броню. так что приходилось учитывать движение сразу нескольких тварей, дабы не получать лишний раз порезы. Лечебные силы ее тоже не бесконечны, а впереди нас ждет не самый слабый колдун, который, похоже, решил воскресить всю фауну мира темных эльфов. Суртуров предатель и экспериментатор, ворчала рядом с нами Гейр, чья верность всеотцу напоминала мне в ней какую-то сорритку из Вахи. Что-то часто я начал ее поминать, не к добру это, ой как не к добру. Следующими нам попались гораздо более опасные враги, которых в одиночку я уже выносить не мог, приходилось тянуть время, пока Валькирия не расправится со своими. В конце концов, четырехрукие сигмары были одними из высших хищников мертвых пустошей и подземелий планеты темных эльфов. Эти прямоходящие псы доставили мне немало незабываемых впечатлений, пытаясь схватить своими огромными лапищами. Ими твари пытались ухватить за плечи или голову, одновременно пытаясь всадить острые ногти-когти малых рук в торс. К тому же, в отличие от своих четырехлопых дальних сородичей, интеллект у них был на уровне крайне умной собаки. Да и командная работа у них была получше, они хотя бы не так часто мешались друг другу. Но как бы ни был страшен их внешний вид, для Валькирии они были все тем же мясом, просто чуть более живучим. Тысячелетия опыта не пропьешь. Я даже несколько восхищался мастерством их движений, которыми они в капусту рубили твари, каждая из которых разорвала бы взвод спецназа чисто за счет физических характеристик. Ха-ха, моя соученица каким-то образом смогла вплотную пробраться к одной из тварей, лишившейся половины рук, и прописала смачный хук левой прямо в торс. Охреневшая от такого подарочка тварюга выпучила красные глазенки, упав на землю, где и была добита перерубанием головы. Вот один из сигмаров избежал смерти от рук Христ, переключившийся на более крупную особь, может даже вожака. Резко подскакиваю к нему, сразу же начиная работать обеими клинками, активно двигая торсом с ногами, лишаю усталого противника сначала здоровенных лапищ, а потом точно выверенным ударом с разворотом на месте пропарываю шею, заставляя того оставшейся малой рукой пытаться дотянуться до раны. С некоторым мстительным удовольствием отмечаю, что у него ничего не выходит, длины не хватает, пригибаюсь, пропуская над собой прыгнувшего Голгофа, и пропарываю тому брюхо в полете выставленным вверх мечом. Получилось эффектно, хоть меня и несколько забрызгало темноватой кровью, благо не ядовитой. Замечаю еще парочку четырехлопых тварей, кругами ходящих вокруг основного места битвы и устремляюсь к ним. Резко дергаюсь вправо, избегая очередного прыжка, ничему не учится. И левым клинком пропарываю бок Голгофа, после чего кидаю правый в попытавшуюся слинять вторую особь. Вошел прямо между булок, хе-хе. Добиваю полумертвое создание и подбегаю закинутым клинком, заодно обрывая страдания второй животинки. С этими разобрались, удовлетворенно произносит Христ, оглядывая всех нас. Ла-ла, очаровательно выглядишь. Эйр не была бы Эйр, если бы не прокомментировала с нежностью в голосе заляпанную кровью командиршу, чья белоснежная броня перестала быть таковой. Для полной картины еще внутренности не хватает. Переставай дурачиться, Эйр, не показывай плохой пример. Настоящий мастер клинка никогда не позволит таким частям организма врага попасть на себя, наставительно произнесла Христ, и прямо в этот момент с ее волос на ее же нос упала капля крови. Как я не засмеялся, вот не представляю, кому как не тебе об этом знать. Вообще не заметив этого, продолжила заместительница Брунгильды. Ла-ла, если бы они попались на это, то не были бы достойны твоего внимания, Христи. Розововласка преспокойно пожала плечами, в следующую секунду перерубая пополам бросившегося на нее Голгофа, скрывавшегося в темной расщелине, и совершенно не волнуясь по поводу брызнувшей на нее крови. Да, признаться, я еще несколько брезгливо отношусь к подобным неизбежным последствиям битв. Не так уж много у меня их было, чтобы я привык. Это вон невозмутимый хуа перпендикулярно, что хоть в грязи, хоть в крови. Эти создания тоже были под воздействием темной магии, поинтересовался я, воспользовавшись паузой в разговоре. Да-да, есть такое, и приказ тот же, занимательно, покивала Эйр, потыкав клинком в голову одного из сигмаров. Значит, колдун собирает армию, предположил я с нотками неуверенности в голосе. Его же раздавит, поняла причину моих сомнений хуа, переводя недоуменный взгляд с Валькирии на Валькирию. Колдуны зачастую лишены нормального мышления. Вытирая свой двуручник об шкуру трупа, вздохнула Христ. Века занятий чернейшей из магии берут свою плату. Поэтому никогда не было колдуна или колдуньи, что добились бы хоть сколько-то значимого успеха. Но почему они тогда занимаются этим? Не верю, что из опыта своих предшественников они не знают о плате. Вопросил я, искренне не понимая. Да, идиотов не счесть. Но асэйваны ведь не живут всего век. У них достаточно времени, чтобы все обдумать. Самомнение, гордость. Каждый из них думал, глядя на предыдущих колдунов, что вот он-то сможет обуздать эту манящую силу. Каждый ошибался. Всего не знаю даже я. Так что не принимай мои слова за непререкаемую истину. Поделилась мудростью одноглазая. Истинную силу могут дать лишь тренировки. И вера в Одина в сердце. Хмыкнул я, пошутив для самого себя. Верно. А оттого совершенно серьезный кивок от Гейр заставил меня поперхнуться воздухом. Впрочем, на это внимание особого не обратили, а все потому, что на шум прошедшей битвы явились новые наши враги. Человекоподобные хрени на ножках-штыках, которых в книгах по созданиям девяти миров я никогда не видел. Несмотря на кажущуюся неустойчивость, эти твари с внушительной скоростью подсокали к нам, пытаясь зарубить или насадить нас на свои руки штыки, аналогичные ногам, только длиннее. Чего? Вскинул брови я, когда мои клинки вообще не пожелали перерубать эти штыки. Но ладно мои, клинки валькирий, отливающие золотым цветом уру, и те не могли этого сделать. Чудеса, забери их, Суртур, но... Это все равно немыслящий противник, сильный, опасный, превосходящий в длине оружия, но моего размера и не превосходящий в силах кардинально. Подобрав момент, двумя клинками отбрасываю в разные стороны его две руки, после чего мощным пинком ноги по животу откидываю существо. То пытается неуклюже сохранить равновесие, но разве я стою на месте? Отбиваю неуклюжую атаку рукой штыком широким взмахом правого клинка, а левым рефлекторно перерубаю левую конечность, находящуюся в вертикальном положении. ТЦ, надо было дотягиваться до шеи, но стиль моих клинков накладывает некоторые ограничения в данной ситуации. Впрочем, крутанувшись на месте, я исправил свою ошибку, отрубив вторую руку и почти полностью перерубаю длинную, почти что горизонтальную шею горбатой твари. Ху-у-у, выдыхаю, оглядывая поле боя. Остальные тоже разобрались со своими противниками. Несмотря на скорость этих тварей, каждая из валькирий перерубила по полдюжины таких.